как Иван Иваныч осчастливил целую страну. Иван Иваныч в свободное от работы время мастерил всевозможные деревянные рамки для картин. Не на продажу, а так, для души. Получалось довольно искусно. А потом он с удовольствием раздаривал их своим знакомым и знакомым своих знакомых. Никто не отказывался, и вообще это занятие очень скрашивало его довольно заурядную жизнь. Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы, были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина, и все тотчас забывалось. И как начальник кричал и топал ногами из-за какой-нибудь мелочи, и Ивану Ивановичу все хотелось ему сказать, мол, что это вы так-то уж распоясываетесь. Но он, конечно, молчал или кивал покорно, или говорил «виноват». Да, все это над рамками забывалось. Забывалось, как сантехник сказал, дыша перегаром, «А и хрен с ней, что течет, у меня прокладок нету, понятно?» И как он после работы в очереди за мясом простоял около 3 часов, и его за это не то что наградили, а обругали и толкнули несколько раз, и пытались подсунуть ему костей. От всего этого Иван Иванович выглядел сутулым и спавшим с лица, словно тяготы жизни специально отпечатались на его лбу и щеках и фигуре. Нет, это вовсе не означает, что жизнь ему была не мила. Он любил жизнь, даже свою работу, а уж о рамках и говорить нечего. Но у других все как будто складывалось попроще. А у него получалось почему-то, что он всем всегда мешал и не очень-то был нужен, и все как будто прекрасно могли обойтись без него. Да и друзья-то, в общем, были приятелями. Как-то не особенно вдавались в его жизнь. Ну, живет, мол, и живет. Рамки — это любопытно, молодец. Можно и принять, если дарит. А чего же не принять? Здорово это у тебя. Молодчина. Но при этом они и без него могли прекрасно обходиться, а уж без рамок без его и тем паче. Просто он дарит, не отказываться же. Зачем обижать человека? И вот так случилось, что однажды одна из этих рамок, трудно понять, какими путями, попала в руки президента одной крупной японской фирмы «Синсейдо» господину Атаки-сан. Господин Атаки-сан рамки этой чрезвычайно обрадовался. Нет, он не собирался рамками этими торговать. Не торговые интересы в данном случае руководили им. А дело в том, что он в свободное от основной работы время занимался живописью. Так просто, для души. И однажды он вставил нарисованную им картину в рамку Ивана Ивановича и увидел, что это чертовски гармонирует. Что-то ему показалось общим в настроении его японского сюжета и древесном узоре, изысканно проглядывающем сквозь лаковую пленочку рамки неизвестного московского мастера. Я, конечно, не сомневаюсь, что такой богатый человек мог приобрести себе рамки в той же Японии или, скажем, в Америке. Но ему пришлось именно это. И вот он воспылал к рамке Ивана Ивановича, и ему страстно захотелось соединить эти два искусства более основательно. В Москве, конечно, никто этого не подозревал. Все были заняты перестройкой, как вдруг в учреждении, где трудился Иван Иванович, нагрянуло официальное приглашение от фирмы «Синсейдо» лично Ивану Ивановичу посетить Японию, быть гостем фирмы и участвовать в праздновании ее 40-летия. Но тут вы, конечно, представляете, что началось. Сначала был шок. Затем начальник страшно обиделся с непривычки, вызвал Ивана Ивановича и стал на него кричать и топать ногами, и намекать на подозрительное в последнее время поведение Ивана Ивановича и на его весьма возможную связь с японской разведкой. В былые времена ничего такого не произошло бы, ибо начальник усмехнулся бы и отправился в Японию сам, сказав японцам, что Иван Иванович тяжело болен. Но теперь царила перестройка, и нравы начали меняться, и начальнику был спущен приказ немедленно собирать Ивана Ивановича в дорогу. Все завертелось, застучало, забегало.